Глава 9. Мои акции растут, меня уже воспринимают как потенциального мецената. Мэр за завтраком опять запел соловьем про красоты родного города. А вы заметили возле провала памятную доску со стихами? Помещик Алексеев сам сочинил и на собственные средства установил. Поэма в 88 строк, представляете? Это он мне намекает, что неплохо бы раскошелиться на очередную бесполезную фигню. Доску я видел и честно прочитал первые несколько строк этих виршей. Что-то в стиле «Под сенью твоей он часто находил приют для сладкого мечтания, и ты один свидетелем был его сердечного страдания». Больше не смог. Наверное, не такой уж я тонкий ценитель поэзии. Но денежки я без провала найду, куда потратить. «Жаль, я стихов не сочиняю, не смогу повторить гражданский подвиг помещика». — сказал я, вытирая губы салфеткой. — Кстати, а что это к блинам такое сегодня? — Кизиловое варенье, очень вкусное, — чуть разочарованно ответил мэр, передавая розеточку. — Анна Викторовна сама варит. — Кстати, о деньгах. Вчера пришла телеграмма от моего питерского компаньона. Романовский нашел здание под стационар. Даже адрес прислал. Маховая, дом Головкина. Будто я все дома на этой улице знаю. Но если он решил, пусть так и будет. Ответственность у нас солидарная. Ответил, чтобы просил отсрочку по авансу. Приеду, переведу со своего счета. А то сходил в дворянский банк, там начали рассказывать сказку про белого бычка, мол, чуть не нарочного пешком отправлять надо с поручением на перевод средств со счета на счет. Мне кажется, что деятель этот просто толком не знал, что делать, вот и начал сочинять такое, чтобы я не захотел пользоваться услугой. А идти к управляющему ругаться мне стало лень. Не к спеху, легче телеграмму отправить. Вот как сказывается пагубное воздействие минералки. Надо разбить эту проклятую поилку и перестать ходить к бювету. Точно, она заколдована и вселяет во владельца желание бездельничать и читать стихи Лермонтова. А с собой мне осталось последние 500 рублей. Куда хоть деньги деваются? Ведь я на всем готовом, по кабакам не хожу, цыганам песни и танцы с медведями не заказываю. А про экскурсии на дамба или к водопадам местные еще не додумались. Кстати, отдам идею мэру в качестве компенсации за несбывшуюся мечту о мемориальных досках. Ничего, разбогатею, поставлю памятник доктору Гаазу, пусть всем стыдно будет. Ночью снилась всякая хрень несусветная. Сначала я оказался в китайской гостиной царского села вместе с Николаем II. Самодержец с интересом разглядывал пилюли желтоватого цвета, который я ему только что передал. Лечит все болезни? Вельми понеже. Перешел я на какой-то дикий древнеславянский язык, и Иван Васильевич меняет профессию. А называются как? Николай быстрым движением заглотнул сразу две, причем без запивки, разжевывая. «Покида», — ответил я, покрываясь холодным липким потом. «Да что за хрень? Я же хотел сказать пенициллин». «Зельным вкусом лепы», — покивал царь, ничуть не удивляясь дичи, что я нес. Закатил глаза, как бы испытывая неземное удовольствие. Сразу после Романова я почему-то оказался в конце длинной очереди. Народ в тулупах, шубах, мерз на морозе, притоптывая сапогами, валенками по утоптанному снегу и прихлопывая в ладоши. Все стояли молча, город тоже замер. Ни тебе саней, ни карет. Это был Питер. Я узнал Маховую со старыми еще дореволюционными постройки домами. «Товарищ! Товарищ!» Меня кто-то дернул за рукав. Я обернулся и тут же отшатнулся. Позади стоял низенький мужчина в шубейке, бородкой клинышком и провальным черным носом. Говорил он немножко картаве, но вполне понятно. «Вы кто?» Я начал узнавать эту бородушку, высокие залысины на лбу, видны из-под бобровой шапки. «Позвольте представиться. Ульянов Ленин, адвокат». «Точно он. Хитрый прищур, улыбка. Все совпадает. Куда же у него пропал нос? Неужели?» «Очень приятно». Я пожал протянутую руку и тут же ее отдернул. «Что же вы, батенька, пугаетесь? Сифилис не передается через рукопожатие, а нынче вы лечить научились. Один архиважный укол, только вот ждать долго». Ильич тяжело вздохнул. «Я врач, я знаю, как передается спирохета». Вся очередь стоит в мертвой тишине, только и слышится хруст снега и стук каблуков. «А у вас...» — тут я замялся, не зная, как сформулировать корректно вопрос. «А главное, деликатно. Нейросифилис? Спирохет уже в мозговых тканях?» «Парасифилис», — наставительно произнес Ильич. «Употребляйте правильные термины, а еще доктор». «Да какой он доктор?» — заволновалась очередь. «Взял врачебный чемодан и изображает из себя не весь что. Шарлатан. Вперед пролезть хочет за уколом, первым быть. Гнать его в шею. Меня начали выталкивать из очереди, почему-то разворачивая против своей оси все сильнее и сильнее. Санкт-Петербург закружился в каком-то странном танце, картинка погасла и тут же зажглась снова. Я лежал раздетый в кровати, рядом ходил кот. И нет, это не была спальня княгини. Я очнулся в своей московской комнате образца 23-го года. Я посмотрел на Мурмяу. Да это же мой барсик. Бас, ах ты! Я чуть не выругался матом от чувств, которые меня начали обуревать. Тварь полосатая, по-русски заговорил со мной кот. Усатый плут. Сейчас же, слышишь, сейчас же объясни, что происходит. Вот прямо сейчас? Кот запрыгнул мне на грудь, я попытался дернуться и с ужасом понял, что опять парализован. И дышать мне от туши мейн-куна становится все тяжелее и тяжелее. Я начал задыхаться, как в тот раз. Сейчас же... Перед глазами появилась красная пелена. Уже можно? Начинать? Тварь такая. И тут я проснулся. В ужасе и холодном поту. Сходить, что ли, в церковь и свечку поставить? Но не могут такие сны просто так приходить. Со мной случился сон во сне. Бывает. Говорят, большей частью так только кажется. Конечно, он был вызван исключительно думами о работе и телеграммой Романовского. Надо заканчивать обзоры Машука и возвращаться. А то там человечество пора спасать, а я тут занят непонятно чем. Вернее, понятно чем, но хорошего, как говорится, помаленьку. Балы у мэра Пятигорска будут еще долго помнить. А как же, два великих князя, великая княгиня. Весь цвет окрестного дворянства собрался. Даже меня просили поспособствовать получить приглашение. Надо было замутить по 1000 за билет. Это превзошло бы аферу Чичикова. Звезды кавминводской аристократии напомнили мне сочинение Михаила Салтыкова «Пошехонская старина». Литературную новинку мне презентовал сам городской голова после просьбы дать что-нибудь почитать. Веселая книга, кстати. Странно, что ее не раздербанили на цитаты, как это случилось со стульями и мастером. Я так сразу вспомнил. Барышни спрашивают, для большого или малого декольте им шею мыть. Кстати, о девицах. Я только вообразил, какую мишень для матримониально настроенных мамочек я представляю. Так и будут порхать вокруг меня с вымытыми для большого декольте шеями. Мало того, что танцор из меня тот еще, так и желание делать это отрицательное. И я придумал железную отговорку. Скажу, что повредил ногу во время конной прогулки. Одолжу трость и буду старательно изображать хромого. Надо только Лизу предупредить, чтобы не пугалась. Само мероприятие состоится в зале Николаевского вокзала. Поначалу Федор Яковлевич думал организовать все в общественном собрании, где танцевальные вечера, как правило, случаются. Но под влиянием неопровержимых аргументов, высказанных женой большей частью телепатическим путем, мнение изменил. Золотой души человек Анна Викторовна. Она и благотворительностью занимается, и мужа консультирует, и трость довольно стильную мне нашла. А я ведь только намекнул на нежелание участвовать в танцевальной программе. «Ни слова больше, дорогой Евгений Александрович», — прервала она мои междометия. «Понимаю. Сейчас, одну минутку». «Да не стоит. Вот и я говорю, что не переживайте». Она задумалась на секунду, быстренько забежала в дом и вынесла трость, на ходу вытирая ее от пыли салфеткой. «Вот. В прошлом году Федя подвернул ногу, пришлось купить. Ну-ка попробуйте. По росту должна подойти». За легкую ротанговую тросточку с набалдашником из горного хрусталя мне пришлось рассказывать байки о жизни аристократов минут 30. Довольно выгодный обмен. Зато ни одну барышню не подсунут. На бал я пошел пешком. Богданова приглашали прокатиться с ними, но тут совсем недалеко, так что я отказался. Метров через 100 понял, что поступил опрометчиво, потому что обувь моя запылилась. К счастью, предприимчивый чистильщик обуви, расположившийся в паре десятков шагов от входа в парк «Цветник», спас от позора. Впрочем, от городского головы просто так отделаться не удалось. Я-то надеялся затаиться в уголке, дождаться Лизу с ее родственниками, выполнить обязательную программу поклонов и расшарквений, после чего скрыться. Сенсорное голодание — штука серьезная, но не до той степени, чтобы взирать на танцующих. Но меня схватил за руку Федор Яковлевич и начал представлять местным начальникам. На кой ляд мне надо улыбаться и обсуждать погоду с правительственным комиссаром Башкировым? Только потому, что он действительно статский советник? И что? Кто такие группные врачи? Очередные специалисты по минералке и лечебным грязям? Ладно, и вас стерплю. Вот атаман Пятигорского отдела, полковник Чиков, чем-то напомнивший покойного Блюдникова, оказался веселым дядькой, тут же предложившим бросить этот балаган да пойти выпить ради знакомства. Он, кстати, был уже и так изрядно принявший на грудь. Эх, если бы не обязательство известно перед кем, пошел бы с этим Василием Дмитриевичем, да и напился. Офицеры Нижегородского драгунского полка стояли отдельной группой. Меня к ним подвел полковник, он же представил. Командиры эскадронов, сплошь князья да графья, белая кость, и даже два принца, самых натуральных, персидский Казым Мирза Эмир и французский Наполеон Людовик. Последний на всемирно известного императора похож не был совсем, что не мешало ему именоваться императорским высочеством. Оказалось, драгуны обо мне слышали. И вовсе не из-за успешной операции свояку начальника лазарета, а потому что история с графом Шуваловым докатилась и сюда. И не в виде непонятного слуха. Поручик Оболенский, естественно, тоже князь, рассказал во всех подробностях, будто свечку держал. Моя репутация среди драгун выросла многократно, и они уже не смотрели на меня свысока, как на прочих штатских. «Да вы бесстрашный человек», — чуть экзальтированно заявил молодой корнет Кропоткин по кличке «Угадайте титул с одного раза». Шувалов промаха не знал. «Жаль, выбор оружия был не за мной», — вздохнул я. «А что бы вы предпочли?» — заинтересовался корнет. «Ланцеты?» Господа драгуны добродушно посмеялись остроумию своего юного товарища. Рассказывают, к французскому ученому Луи Пастеру как-то пришел некто требовать сатисфакции. И тот предложил выбрать одну из двух колб и выпить ее содержимое. В одной простая вода, а в другой культура сибирской язвы. И дуэль не состоялась. Вот и я. Офицеры шутку оценили, и смех этот на этот раз звучал еще громче. Покивали, согласившись, что не каждый бы пошел на такой риск. Одно дело смерть от пули или клинка, а тут страшная непонятная болезнь, от которой кончаешься в корчах. Это тебе не в стиле Пушкина умирать в окружении вытирающих лоб барышень. На сибирскую язву полагается карантин. Сдохнешь в одиночестве. Только я собрался спросить у Кропоткина о его родстве с географом и анархистом Петром Алексеевичем, как подошел лакей и пригласил меня следовать за ним. И хорошо, а то вдруг бы корнет такой вопрос оскорбил, и нам пришлось бы сражаться на пробирках. Стрептоцит вроде сибирку должен убить, но рисковать не хочется. Да и где бы я взял культуру? Хромота моя сразу прошла, и тросточку я просто нес в руке, не касаясь ею пола. Если ты заметил то, кто целился на танцы со мной, то поздно. Поезд ушел. Меня провели по короткому коридорчику мимо пары казаков. Лакей аккуратно постучал в дверь и запустил внутрь. Там уже ждали. Концентрация великих князей и княгинь в небольшой комнате зашкаливала. А один из них даже цесаревичем числился. И тут я, простой экстраординарный профессор. Так что сразу, с официально, с порога. Ваше императорское высочество и поклончик соответствующий. Члены императорской фамилии сидели за столом с легкими закусками и фруктами. В бокалах что-то налито, скорее всего, вино. «Позвольте вам представить, доктор Баталов Евгений Александрович», — сказала Лиза. «Очень талантливый врач, молодой, но уже профессор». «Как же, наслышаны», — улыбнулся тот великий князь, что постарше, с обширными залысинами. «Это вы и спасли носик моей дочери». «Раз дети, значит, это Павел, любимый родственник Сергея Александровича». «Ничего такой». Фактурный, взгляд стальной, оно и ясно, военная косточка. По погонам генерал-майор, есть еще куда расти. История с вишневым деревом? Не стоит даже вспоминать, ваш имп... Для вас, Павел Александрович, оборвал меня великий князь. У нас неофициальная встреча. А то вы сейчас Джорджа начнете полным титулом именовать, и мы до утра разговор не закончим. Присаживайтесь, показал он на стул. А вот цесаревич выглядел намного моложе своих лет. От сил ему можно было дать лет 18, но никак не 25. Высокий. Он даже сидя был почти на пол головы выше своего дяди. Можно бы сказать, что симпатичный, если бы не глаза чуть на выкат, как у папы, да и у старшего брата тоже. Усики жиденькие, вот они как раз и придавали лицу вид старшеклассника. На замечание Павла Александровича он только чуть улыбнулся. Бледный, словно вампир на ночной прогулке. Оно и понятно. Туберкулез в запущенной стадии. Цесаревич оказался фанатом науки. Как только положенные реверансы были выполнены, вцепился в меня словно клещ. Начал с зеленки, продолжил с трептоцидом. Вызнал все про реанимацию и скорую, оказывается, князь читал номер практической медицины, в которой Моровский расписал всю нашу подноготную. Павел сразу начал прикидывать, что из этого можно внедрить на флоте, в военной медицине, Сам Георгий Александрович имел чин мичмана. А ведь он скоро умрет. Я разглядывал бледного князя и прикидывал, сколько он весит. Худющий, словно Кощей. Щеки впали, лихорадочный румянец явно не от большого здоровья. Георгий Александрович, прервал я рассуждение князя на тему сердечно-легочной реанимации, я бы хотел вас осмотреть. Великосветское собрание на меня удивленно уставилось. Видимо, я невольно нарушил какие-то правила этикета. Зачем? У меня чахотка, это и так все знают, и она не лечится. Пока не лечится, многозначительно ответил я. Теперь уже на меня смотрели заинтересованно, Лиза даже ободряюще кивнула. «Ну что же, раз надо, — великий князь растерялся, — давайте поедем ко мне, там и...» «Тогда буквально несколько минут мы поприветствуем гостей, и Джорджа освободится, — сказал Павел Александрович, — а вы пока можете немного перекусить». «Нет, не хочу я быть членом императорской фамилии. Слишком много условностей. Вот и сейчас. Хочешь ты этого или нет, а пойди пообщайся с незнакомыми людьми, которых даже запоминать не будешь. Зато они...» Помню рассказ про какого-то мелкого чиновника, к которому Александр III зашел в гости. Самодержец сел на стул, который стоял не очень уверенно, и выразил желание самостоятельно подпилить ножку. 40 с лишним лет семья хранила и с гордостью демонстрировала стул, пилу, обрезок от ножки и даже опилки. Так что постоять рядом с императорским высочеством – событие неординарное. Георгий освободился минут через 15. Наверное, всех желающих не подпускали, исключительно особо избранных. И как назло, когда он вошел, я начал прожевывать первый кусок сооруженного только что многослойного бутерброда. Потерпел бы еще минуту, ничего не случилось. Кулинарный шедевр я сотворил исключительно от скуки, не от голода. «Извините», — смутился цесаревич, когда я вскочил и начал прикрывать рот салфеткой. «Я готов, Георгий Александрович», — сказал я, с трудом глотнув так не вовремя запихнутый в рот кусок. Остаток бутерброда положил на тарелочку. Сейчас придет лакей и уберет. Эх, не удалось поесть с царского стола. Выходя, чуть не забыл тросточку. Хорош бы я был, рассказывая Богдановой, что посеял ее имущество, развлекаясь с великими князьями. «Господа, познакомьтесь. Профессор Баталов Евгений Александрович», — представил меня ожидающий на улице четверки. «Управляющий моими делами Каперанг-барон Эвальд Антонович Штакельберг. Ваш коллега, доктор Яковлев. Лейтенанты Бойсман и Гулак Артемовский. Мой гость со мной, вы за нами», — сказал кучер, куда надо заехать, и сел в фиакр к Георгию. Опасался ли я находиться в тесном пространстве рядом с туберкулезником? Ведь инфекция передается воздушно-капельным путем, а это самый верный и опасный путь заражения. Так бояться нечего. Примерно 100% взрослого населения имеют палочку Коха и антитела к гепатиту А и вирус простого герпеса. Носители почти все, а болеют немногие. Подъехали к дому мэра, я быстро сбегал за саквояжем, и мы тронулись. Что хорошо в маленьких курортных городках, все здесь рядом, сосредоточено на небольшом пятачке. Кстати, дом цесаревич занял не очень выдающийся. Будущая женская гимназия, в которой сейчас обитает Лиза, размерами побольше. Да и штат прислуги, на первый взгляд, невелик. Как-то не совсем соответствует титулу наследника престола. «Разрешите помыть руки?» — спросил я, когда мы вошли в спальню Георгия вместе с доктором Яковлевым. «Мне от него скрывать нечего, рассказать он может много. Раздевайтесь, пожалуйста». Руки врач моет дважды, перед осмотром и после. Первый раз, чтобы пациенту приятно было, второй — доктору. Шутки это, наверное, не очень много лет, по крайней мере, сейчас. Совсем недавно хирурги не считали нужным мыть руки даже перед операцией. Рядом со мной к рукомойнику подошел и коллега. Высокий, чуть сутулый, с седыми висками и совершенно рыжими усами. «Давайте начнем осмотр с измерения температуры и артериального давления», — начал объяснять я, открыв саквояж. «Садитесь вот здесь, возле стола, руку сюда». «У меня нет аппарата для измерения давления», — вдруг сказал молчавший до этого Яковлев. «Дайте мне адрес, я пришлю прибор и инструкцию. Минуточку». Я достал коробку с тонометром, посмотрел вглубь нутра чемоданчика, выискивая глазами чехол с термометром и... Мне срочно захотелось присесть, а потом выпить.